Чего он терпеть не мог, так это загадок и необъяснимостей. У каждого события, даже у выскочившего на носу прыщика, есть своя предыстория и причина. Просто так, ни с того, ни с сего, на белом свете ничего не происходит. А тут вдруг, сильвупле, отлично разработанная, красивая, да что там скромничать, гениальная операция лопнула. Да еще безо всяких видимых резонов. Дверь кабинета, противно скрипнув, приоткрылась. В щели показалась мордашка Мими. Момус сдернул с ноги кожаную туфлю и свирепо метнул, целя в золотистую челку. «Не лезь! Не мешай думать!» Он яростно взъерошил волосы, во все стороны полетели попельотки, и, грызя чубук, заскрипел медным пером по бумаге. Бухгалтерия выходила мерзостная. Итак, упущенная прибыль. 60 тысяч. Это минимум миниморум. А безвозвратные затраты на подготовку? Ерунда, конечно. Аренда билетажа, печатание билетов, экипировка. Но тут дело принципа. Момус остался в минусе. Опять же болвана взяли. Положим, знать он ничего не знает, но нехорошо, неаккуратно. Да и жалко старого дурака, спившегося актеришку из малого театра, за несчастные 30 рублей аванса будет теперь блох в каталажке кормить. Жальчее всего было великолепной идеей. Моментальная лотерея. Это же прелесть, что такое! Сам своими руками достаешь красивенький хрустящий билет в рай. Ангелочек манит тебя, соблазняет. Не сомневайся, мол, Лопух Дуралеич, что тут может быть под этой заманчивой картиночкой, кроме полного для тебя удовольствия? Не повезло. А, ничего, ты еще разок попробуй. Ну и детали, конечно, важны, чтобы не просто благотворительная лотерея, а европейская, евангелическая. Иноверцев православные не жалуют, но в денежных делах доверяют им больше, чем своим. Это факт известный. Чтобы устроить не где-нибудь, а в попечительском совете по презрению. Чтобы реклама в полицейской газете. Во-первых, москвичи ее любят и охотно читают. А во-вторых, кто ж тут нечистую игру заподозрит? Опять же, городовой входа. Снова скрипнула дверь. Мими быстро проговорила. «Котик, не кидайся. Принесли то, что ты велел». Мому стрепенулся. «Кто? Слюньков? Противный такой, с зачесом, которого ты на Рождество винт обчистил. Зови». Первое, что делал Момус, подготавливаясь к освоению новой территории, обзаводился полезными человечками. Это как на охоте. Приехал в богатое угодье, осмотрись, тропочки исследуй, удобные закуты пригляди, повадки зверья изучи. Вот и в Москве были у Момуса свои информанты в разных ключевых местах. Взять хотя бы Слюнкова. На малой должности человек, письмоводитель из секретного отделения губернаторской канцелярии. А сколько пользы? И в истории с англичанином пригодился, и теперь вот, кстати. Окрутить письмоводителя было проще простого. Подсел Слюньков в картишке на 3500, и теперь из кожи вон лезет, чтобы векселя вернуть. Вошел прилизанный, плоскостопый, с папочкой под мышкой, заговорит полушепотом, зачем-то оглядываясь на дверь. Антуан Бонифатьевич, он знал Момуса как французского подданного. Только Христом Богом, ведь каторжное дело, вы уж быстренько не погубите, поджилки трясутся. Момус молча показал, клади, мол, папку на стол, и также молча махнул. За дверью жди. Заголовок на папке был такой. Чиновник для особых поручений Эраст Петрович Фондорин. Слева вверху штамп. Управление московского генерал-губернатора. Секретное дело производства. Еще от руки приписано строго секретно. К внутренней стороне картонки приклеен перечень документов, формулярный список, конфиденциальная характеристика, сведения личного свойства. Ну, поглядим, что за фондорин такой на нашу голову. Полчаса спустя письмоводитель ушел на цыпочках с секретной папкой и с погашенным векселем на 500 рублей. Можно было бы ему, Иуде, за такую услугу и все векселя вернуть, но еще пригодится воды напиться. Момус задумчиво прошелся по кабинету, рассеянно поигрывая кистью халата. «Ишь ты как! Разоблачитель заговоров! Мастер по тайным расследованиям! Орденов и медали у него, как на бутылке шампанского! Кавалер орденов хризантем! Это надо же! И в Турции отличился, и в Японии, и в Европу с особыми поручениями ездил. Да, серьезный господин. Как там в характеристике? Незаурядных способностей к ведению деликатных и тайных дел, в особенности требующих сыскной дедукции. Узнать бы, как это господин надворный советник в первый же день лотерею раздедуктировал. Ну да ничего, волчина японский. Еще посмотрим, кто кому хвост прищемит. Пригрозил Момус невидимому оппоненту. Но доверять одним только официальным документам, хотя бы и 100 раз секретным, не следовало. Сведения о господине Фондорине нужно было пополнить и оживить. На оживление сведений ушло еще 3 дня. За это время Момус произвел следующие действия. Превратившись в ищущего место лакея, подружился с Прокопом Кузьмичем, дворником фондоринского усадьбовладельца. Выпили вместе казенный, закусили солеными рыжиками, поговорили о том о сём. Побывал в театре Корша. Понаблюдал за ложей, в которой сидели чиновник особых поручений и его дама сердца. Беглая жена петербургского камергера Апраксина. Мими тоже внесла свой вклад. Под видом модистки познакомилась с горничной графиней Наташей. Продала ей новое саржевое платье по выгоднейшей цене. Заодно попили кофе с пирожными. Поболтали о женском, посплетничали. К концу 3-го дня план ответного удара составился. Получится тонко, изящно. То, что надо. Операция была назначена на субботу, 15 февраля. Боевые действия развернулись согласно разработанной диспозиции. Без четверти 11 утра, когда в окнах флигеля на Малой Никитской раздвинули шторы, почтальон доставил срочную телеграмму на имя графини Апраксиной. Момус сидел в карете чуть наискосок от усадьбы, следил по часам. За окнами флигеля наметилось кое-какое движение, и вроде бы даже донеслись женские крики. Через 13 минут после доставки депеши из дома поспешно вышли сам господин Фондорин и графиня. Сзади семенила, завязывая платок, румяная молодка, вышеупомянутая горничная Наташа. Мадам Апраксина пребывала в несомненной ажитации. Надворный советник ей что-то говорил, как видно, успокаивал, но графиня успокаиваться явно не желала. Что же ее сиятельство можно понять? Доставленная телеграмма гласила: «Ади, прибываю в Москву 11-часовым поездом и сразу к вам. Так более продолжаться не может. Вы или уедете со мной, или я застрелюсь на ваших глазах. Ваш обезумевший Тони». Именно так, по полученным от горничной сведениям, звала Ариадна Аркадьевна своего хоть и брошенного, но законного супруга, тайного советника и камергера графа Антона Аполлоныча Апраксина. Совершенно естественно, что месье Фандорин решит избавить даму от неприятной сцены. При эвакуации он, разумеется, будет ее сопровождать, поскольку нервы Ариадны Аркадьевны тонкие, и утешать ее придется долго. Когда приметные фандоринские сани с пушистой полостью из американского медведя скрылись за углом, Момус не спеша выкурил сигару, проверил в зеркальце, в порядке ли маскарад, и ровно в 11:20 выскочил из кареты. Он был в камергерском мундире с лентой, при звезде и шпаге, на голове треуголка с плюмажем. Для человека, который только что с поезда, наряд, конечно, странный, но слугу азиата должен впечатлить. Главное — быстрота и натиск, не давать опомниться. Момус решительно вошел в ворота, полубегом пересек двор и громко заколотил в дверь флигеля. Хотя отлично видел звонок. Открыл камердинер Фандорина. Японский подданный, имя Масса, хозяину беззаветно предан. Эти сведения, а также проштудированная накануне книга господина Гашкевича о японских нравах и обычаях, помогли Момусу определить линию поведения. «А, месье Фандорин! Похититель чужих жен! Где она? Где моя обожаемая Ади? Что вы с ней сделали?» Если верить господину Гашкевичу, а почему бы не поверить уважаемому ученому? Для японца нет ничего хуже постыдной ситуации и публичного скандала. Камердинер и в самом деле переполошился, закланялся в пояс и забормотал. «Извините, извините, я виновата, вас отзина украла, а давать и нельзя». Момус не понял, что бормочет азиат, и при чем тут какой-то Вася. Однако было ясно, как и положено японскому вассалу, камердинер готов взять всю вину господина на себя. Ух ты! Хорошая масса, да жаль не наса. «Убивайте меня, я виновата!» Кланялся верный слуга и пятился внутрь, маня за собой грозного гостя. «Ага, хочешь, чтобы соседи не слышали», — догадался Момус. Что ж, это вполне совпадало и с его собственными планами. Войдя в прихожую, Момус как бы пригляделся получше и как бы понял свое заблуждение. «Да вы не Фандорин! Где он? И где она, моя ненаглядная?» Японец допятился до двери в гостиную, не переставая кланяться. Поняв, что за господина выдать себя не удастся, выпрямился, сложил руки на груди и отчеканил. «Господин нету! Уехали! Совсем!» «Ты лжешь, негодяй!» — простонал Момус и рванулся вперед, оттолкнув фандоринского вассала. В гостиной, испуганно вжав голову в плечи, сидел лопоухий, прыщавый заморыш в потертом сюртучке. Для Момуса его присутствия сюрпризом не было. Звать Аниси Тюльпанов, мелкий служащий из жандармского управления. Таскается сюда каждое утро, да и в лотерее был. «А-а-а!» — хищно протянул Момус. «Так вот вы где, господин развратник!» Ужасный вскочил, судорожно сглотнул, залепетал. «Ваше превосходительство, я, собственно...» «Ага», — вычислил Момус. «Стало быть, мальчишка в курсе личных обстоятельств своего начальника. Сразу понял, кто пожаловал». «Чем? Чем вы ее заманили?» — простонал Момус. «Боже, Ади!» — заорал он во всю глотку, озираясь. «Чем этот урод тебя прельстил?» От урода заморыш побагровел и набычился. Пришлось на ходу менять тактику. «Неужто ты поддалась этому порочному взгляду и этим сладострастным губам!» — завопил Момус, обращаясь к невидимой Ади. «Этому похотливому сатиру, этому кавалеру хризантем нужно только твое тело, а мне дорога твоя душа. Где ты?» Молокосос приосанился. «Сударь, ваше превосходительство, мне по чистой случайности известны деликатные обстоятельства этой истории. Я вовсе не Ирас Петрович Фандорин, как вы, кажется, подумали. Его высокоблагородия здесь нет. И Ариадны Аркадьевны тоже. Так что вы совершенно напрасно...» «Как нет?» — упавшим голосом перебил Момус и обессиленно рухнул на стул. «А где она, моя кошечка?» Когда ответа не последовало, вскричал. «Нет, не верю! Мне доподлинно известно, что она здесь!»